Сегодня, иншалла, будем, уважаемые братья, проходить насчет обязанностей. Мы проходили обязанность мужа и также проходили обязанность жены. Сейчас общие обязанности будем проходить. То есть каждый из них должен второму давать эту вещь. И это является, уважаемые братья, самой важной и самой главной вещью. И самый большой цель никаха является это наслаждаться друг с другом. Наслаждение друг с другом. Как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране сура Муминун, верующий в 5 и 6 аяте: "Валлядина хум ли фуруджихим хафизун илля аля азваджихим ау ма малакат айманухум фа иннахум гайру малумин". Давай. Ну, сейчас же у нас урок идет. Ну, иншалла, когда-нибудь, иншалла, кто-нибудь, иншалла, объяснит тебе. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлядина хум ли фуруджихим хафизун», и они сохраняют свои половые органы, «илля аля азваджихим», кроме для своих жен, и «ау ма малакат айманухум», и для своих рабыни, они им ничего не будет, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал. И у нас очень многие хадисы, аяты указывают это. И говорит, когда человек хочет там наслаждаться женой, он должен это делать побыстрее, чтобы не было после этого разной проблемы, и чтобы он туда-сюда не ходил, туда-сюда, направо-налево не смотрел и не думал об этом постоянно. Поэтому является это очень такой вещь, которую не знают очень некоторые люди. И некоторые люди не хотят этого. У одного шейха спросили, или было такое собрание, то, что некоторые враги Аллаха, или которые не хотят жить по шариату и не хотят жить, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, они однажды собрались и позвали одного ученого, чтобы им помогал, что-то как-то с ним договорились, и сказал, они спросили такой вопрос: когда надо человеку жениться? Когда надо человеку жениться? Или выйти замуж? Когда? А сколько? Когда ему сколько будет? 20, 25, 30 там. А, Руслан? Какой год лучше жениться? 15, там, 12, там? Да. Вот этот шейх им на вопрос задал вопрос и сказал: когда человеку надо кушать? Они сказали: что это такое за вопрос? Когда хочет кушать, тогда и кушает. Он сказал: когда хочет жениться, тогда и жениться. Когда хочет уже да, жениться, он будет жениться. Поэтому каждый человек, когда он станет совершеннолетним, ему необходимо побыстрее приобрести для себя жену, чтобы он там очень много хадисы и некоторые аяты, которые не можно выполнять без жены. То есть без этого не выполняешь условия выполнения этого аята, айюб, является что? Жена без жены не может выполнять этот аят и тот хадис. Поэтому это, чтобы выполнять вот этот аят или тот хадис, надо жениться. Но прежде чем жениться, надо необходимо что? Узнать и проходить что? А? Условия еще? То есть, права, обязанности. То есть, в общем, про никаха надо проходить. Если кто-нибудь женится, не проходя вот этот курсы никаха, как скажем так, курсы никаха, ему будет очень тяжело и не может понять, почему жена так, она не может понять, почему муж такой, потому что они не проходили курс, вот курс книги никаха, как так скажем, или какую-нибудь вещь. Поэтому это очень важная вещь. Прежде чем жениться, надо все равно послушать, почитать, поспрашивать, там как-то проходить какие-нибудь курсы, чтобы прежде чем жениться. Да, надо спешить, чтобы жениться. Допустим, у тебя 2 недели осталось до свадьбы, Юсов. Тебя надо скорее проходить, что? Аяты, хадисы и условия. Скорее надо проходить вот это все. Прежде чем приступить к практике, нужно взять теорию. Да, вот покороче уже у нас опытный брат. Да, опытный брат сказал, прежде чем проходить в практике, надо что? Иметь теорию полностью. И как муслим сказал, имам, слова имама Бухари, рахимахуллах, дела прежде чем, слова, знания прежде чем, дела и слова. Дела и слова. Знания прежде чем, дела и слова. Поэтому, уважаемые братья, вот эта теория надо проходить, знания насчет никаха надо брать, и это является важной вещь, важные знания, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам в Коране в нескольких местах объяснил это, также в хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил. Поэтому это первый у нас является обязанность мужа и женой. Общие обязанности – это наслаждаться друг с другом. И как большинство ученых говорят, как было, как муж может потребовать наслаждения с женой, спать с женой или там половые отношения, также жена имеет право потребовать это. Потребовать это. Как разрешено для мужа, так же жене разрешено, потому что она тоже человек, ей тоже надо, ей тоже охота. И поэтому это является то, что она имеет право потребовать у мужа. Также Ибн Хаджар, рахимахуллах, объясняя тот хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, там дискуссии вел с Абдуллах ибн Умар, Амру бин Ас, ради Аллаху анху, когда сказал: «О, Абдуллах, я слышал то, что ты постишься каждый день и по ночам намаз читаешь». Он сказал: «Конечно, у посланника Аллаха». Пророк сказал ему: «Так не делай, так не делай, так не делай. Постись, говорит, и некоторые дни не постишься, не пости, не держи пост». Также спи и по ночам иногда и намаз читай. Поистине, для твоего тела есть право, и для твоего глаза есть право, и для твоего жена или жене есть право, и тебе хватает, чтобы ты постился месяц, 3 дня, и он спрашивал, я могу больше, я могу лучше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал ему? Постись день через день. И Ибн Хаджар, рахималлах, объясняя этот хадис, он говорит то, что нельзя, говорит, для человека, тем более для мужа, чтобы поклонялся до такой степени, то, что он не может после этого спать с женой и не может общаться с женой. Но это, конечно, говорится для некоторых людей, они единицы. Вам надо еще читать и поститься, это однозначно. А то берете этот хадис и скажете там, вот, пророк же сказал. Поэтому это очень важная вещь, то что это для тех, которые каждый день постят, каждый день пост держат, или каждый день там, да, которые усердных в поклонении. А для тех, которые вообще там очень мало поклоняются, им еще надо поклоняться побольше. И нам также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах объяснил, прежде чем там зайти в половые отношения, что надо сказать, что надо делать. Все это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам объяснил. Как, допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах сказал то, что сперва надо что сказать? Бисмилля, Аллахумма джаннибна шайтан, ва джанниб шайтана ма разактана. Вот эти слова, то есть это должно быть. Звучит на каком языке, Айдар? На арабском языке должен быть. Потому что что является это? А? Зикром является. Зикром является. Поэтому должен он... Что он является зикром, то есть упоминание Аллаха, поэтому он должен быть на арабском языке. Объяснение этого слова «Бисмилля» с именем Аллаха. «Аллахумма джанибна шайтан» – «Отдали шайтан от нас и отдали шайтана от нас». И отдали нас от шайтана. И пророк Саасян продолжает выходить, говорит… Да, «Отдали шайтана, отдали шайтана, чем нас наделил». Если будет между ними ребенок, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, шайтан не может приближать ним, навредив и этого ребенка. Навредит этого ребенка. Хорошо. Этот хадис передает нам Бухари, рахимахуллах, в своем достоверном этот сборнике. И, уважаемые братья, вот как это понимать, этот хадис, то, что шайтан не может ему навредить. Шайтан не может ему навредить. Также этого ребенка. Как не может навредить? Да, то есть он всегда будет на истинный, на правильном пути. Уже нет был заранее, когда уже зачать. Подожди. Уже, прежде чем зачать, уже был нет такой, что с именем Аллаха ты просто да. Вот шайтан после этого, сатана, может навредить или не может? То есть может там сделать, так, допустим, есть же такие люди, у них родители постоянно сказали «Бисмилля», но у них дети, все равно у них есть что? Там, там заходят и джинны, допустим, и делают нехорошие дела, воруют там. То есть шайтан вредит им. Как этот понят? Как понимать этот хадис с тем делом, которые они делают? Да, это сокровенно, понятно, но как это, то, что они делают и заболит, допустим, ребенок. Этот два хадиса ученый объясняет нам, уважаемые братья. Как объясняет то, что есть для каждого вещь, есть условия, причина и также запрещающие вещи. Препятствия. Это является один из препятствий. Когда скажешь «Бисмилля», это является один из препятствий, который через него шайтан не может проходить. Через него не может шайтан проходить. То есть препятствие ты один построил. Хорошо. После этого что? После этого что? Ты построил препятствие. Также сказал бисмилля. У тебя для ребенка есть препятствие. Также акика, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, аль-маулюду марухудум би акикатихи. Ребенок является заложником, пока ему не сделаешь акика. То есть, когда сделаешь акика, у него будет что? Препятствие. И он освобождается от плена и будет освобожденный человек. Как это понять? Иногда же акика там призрачный, болит, ногу сломает, даже там проблема с ним случится. Как понять вот этот хадис? И другие хадисы, которые указывают. Если так сделаешь, допустим, скажешь, бисмиллях иллади ля ядурру ма асмихи шейум фил арди ва ля фис сама ва хуа ас-самиу аль-алим, утром и вечером тебя ничего не будет. Также, когда какое-нибудь место приходишь и говоришь, а'уду би калимати ллахи таммати мин шарри ма халак, оттуда нет, не будет тебе никакого вреда. Как? И допустим, если считаешь сура аль-бакара, не заходит шайтан дома 3 дня. И получается то, что заходит иногда. Вроде считал, но заходит. Или считаешь аятуль курси и заходит. Как вот это понять? Еще? Есть причины бытовые, есть причины шариатские. К бытовым причинам относится, если у человека болит голова, он пьет таблетку, у него голова проходит, но у него может и не пройти голова. То есть результат дает Всевышний Аллах. То есть в этом случае результата не было. То есть человек выпил таблетку, у него голова все равно болит. То же самое. Это шариатская причина. То есть это причина. Аллах может на нее результат дать, а может и не дать результат. Угу. Еще? Ну так как мы люди верующие, да, мы должны следовать сунне, выполнять причины, а то уже как там будет потом, уже это значит. Ну это же это обещание пророка, как ты знаешь, скажешь, будет, то будет, не будет, не будет, значит, делайте, делайте, не хотите, не делайте, значит. Если есть объяснение, надо знать. Да, если объяснение, надо знать. Во-первых, уважаемые братья, когда. Что-то говоришь, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, или что-то делаешь, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, во-первых, может быть проблема от тебя. Ты говоришь это не с таким убежденностью. Ты говоришь, бисмилля. Ну давай, сказал же пророк саллаллаху алейхи ва саллям, давай-ка скажу. И давай пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, там читай сура Аль-Бакара, и не будет зайти никакой шайтан, не будет там зайти никакой джин, все будет нормально. Ну давай-ка попробую. Так же говорят люди. Давай-ка попробую. Или не говоришь языком, но сердце у тебя говорит, ну давай попробуй. Сказал же там с черного тмина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что лечение от всех болезней. Он ходил там на больнице, разговаривал с другим врачом. Там. Сказали ему, ну давай. Я проходил, все. Не нашел там излечения. Давай это попробую. Либо языком говорит то, что давай-ка попробуем. Может быть, там будет. То есть он не верит. Или убежденность нет у него то, что раз Всевышний Аллах так сказал, или пророк так сказал, значит точно будет. Нет, давай-ка, может быть, будет. У него есть сомнения. Может, Аллах поможет, а может быть, нет. Вот это первая проблема может быть от тебя случиться. Ты говоришь, бисмилля, Аллахума джанибна шайтана, ваджанибна шайтана маразактана. И с таким намерением, ну, просто потому что пророк сказал, или просто потому что этот нам так объяснили, или, ну, давай-ка, чтобы пусть будет хотя бы нормальный. И что у тебя случится? Сомнение. Хоть какой там капелька сомнений будет, значит, проблема у тебя с убежденностью. То, что нам пророк сказал, или Всевышний Аллах сказал, у нас не должен быть ни мини-процит там сомнения. Шек. Сомнений не должен быть. Если сомнений будет, ты узнай. То, что раз Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, ты что, сомневаешься-то обо мне? Я же сказал, не уверишь, что ли? Чего у тебя сомнений-то? И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля может, спокойно может не помогать тебе. Раз ты сомневаешься, я же сказал тебе, нельзя сомневаться. Ты что, сомневаешься-то? Ты что, не считаешь, что ли, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля правду говорит, истинно говорит? Да. Да, уравнивает и так далее делает. Самая большая проблема то, что у него убежденность нету, и он что? Сомневается. То, что Аллах, наверное, через это, допустим, через Коран, то, что есть лечение в Коране. Они говорят, ну давай-ка, который у них джин или какой-то у них этот сглазили. Он, они большинство приходят и говорят, давай-ка попробуйте тоже меня там. У него убежденность нету. Сначала нету убежденности. И говорит, давайте этот, может, это поможет. Может, не поможет. Может, здесь не должен быть. У тебя конкретнее убежденно, что должен быть то, что Всевышний Аллах сказал или Пророк Саласим сказал. Как ты веришь в «Ля Иляха Илля Аллах», нет Бога, кроме Аллаха, достойного поклонения. Ты же веришь в стопроцентный? Так же или нет? Не там только «Ля Иляха Илля Аллах», только в это слово «Ля Иляха Илля Аллах» весь Коране, весь сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже. «Ля Иляха Илля Аллах» убежденность должен быть с начала до конца Корана. Также все достоверные хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, должен быть там убежденность. Не только в слова Аллаха, то, что он нету достойного поклонения, кроме Аллаха, я верю в то, что нету Всевышнего Аллаха, нету кроме Всевышнего Аллаха, и один, и все. Вот это слова. А постоянно там сомневаешься. Значит, ты просто там взял какое-нибудь слово, которое ты говоришь, ля иляха илляллах, у меня нету сомнения. А то, что этот ля иляха илляллах указывает, то, что Всевышний Аллах сказал, ты сомневаешься. Да. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна мухаммада расулуллах, сам говоришь, не сомневаешься, а в его словах уже сомневаешься. Это что? У тебя единобожие неполное. Потому что на чем указывать то, что когда мы говорим «Ля Иляха Илляллах» или «Мухаммад Расулуллах»? «Тасдикуху фима амам». Если он скажет что-то, мы полностью верим, без никаких сомнений. Или Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что-то сказал, мы что? Сдаемся, покараемся, все, принимаем полностью. Должен быть. Не только, как некоторые понимают, вот этот слова только. То, что сказал Всевышний Аллах, ля иляха илля Аллах. Я верю в то, что ля иляха илля Аллах стопроцентный. А то, что он сказал, Всевышний Аллах, там нет. Поэтому, во-первых, что? Может быть, у тебя проблема. Может быть, у тебя проблема, когда ты говоришь это. Или делаешь что-то, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, за какую-нибудь вещь или за какое-нибудь слово там были какое-нибудь обещание, может быть, у тебя проблема. Во-первых. Да, Муслим, что там? Ты говоришь, что если человек сомневается, значит, это причина не будет действовать. Может быть, не будет действовать. Не обязательно. Смотри, ты говоришь, допустим, мусульмане руки читают, но не уверены на 100%, да, что Аллах излечит посредством кухи. Ага. Допустим, в Сунне же приходит, что одного из главарей племени укусил скорпион. Он вообще неверующий был, не верил ни в Куран, не верил ни в Ля Иляха Илля Аллах, и само собой не верил, что Аллах его излечит посредством Курана. Но Аллах же это средство сделал, да, и он пожелал, чтобы средство подействовало. Да. Несмотря на его сомнения, да, он излечился. Да. Так что это не является препятствием. Да. У нас же разговор другой, мыслим здесь. Вообще другой разговор. Ты не о том. У нас разговор, почему, когда я считаю, почему мы не лечимся? Не всегда. Почему не лечимся всегда? Один из причин является... Лишь хоть 1% сомнений, уже все. Может быть. Я сказал, может быть. Да. И убежден, там другой, ты вообще с другой части ты подходил. Мы в другой части сейчас говорим. Поэтому первый, то, что когда ты читаешь или что-то говоришь, то, что пророк сам обещал, и у тебя есть сомнения, ты, может быть, все, что Аллах спонавит, а лечит, может быть, нет. Если когда лечит он тебя, лечит по обещаниям, то, что Всевышний Аллах спонавит, обещал, так будет, и так и было. А если ты сомневался, а Всевышний Аллах Субхану Тааля как лечит тебя? Смотря на какую твою убежденность, 90%, давай Всевышний Аллах помилует тебя. Давай. В следующий раз будешь нормальный, в следующий раз будешь верить, у тебя будет это шанс. Но самое главное здесь, который мы проходим, то что когда ты читаешь или что-то говоришь и не видишь пользы, сперва ты смотри на себя, обвиняй себя, не обвиняй Аллаха Субханаху ва Тааля. Я сказал, и ты меня не выполнял. Допустим, когда скажешь «Аузу би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак» три раза, я прибегаю к Аллаху Субханаху ва Тааля би калимати Аллахи тамма, словами Аллаха Субханаху ва Тааля, который является полным, полноценным, мин шарри ма халак, все творения, которые есть у него зла, со зла со всех творений. И, допустим, заходил там, скажем, в лесу, и укусила тебя какой-нибудь змея. Ты вроде сказал три раза, и нету. Ты самое главное, что делай? Обвиняй себя. Я когда сказал эти слова, убежденность была у меня или нет? Это самое главное. Убежденность была или нет? Потом, вторая вещь после убежденности. Ты... Когда сказал эти слова, сказал языком или языком сердцем? Мы когда очень много вещей говорим, как обычные, так же? Читаем Коран, совершаем намаз, делаем зикр, дуа. У нас идет это как обычные. А Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит, поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не принимает мольба от такого человека, который мин кальбин гафилилля, от такого сердца, который у него сердце говорит, гафил, беспечный илля, думает о другом. Он делает дуа, а думает о другом. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не принимается от него дуа. Не принимается от него что? Дуа. Поэтому вторая вещь. Ты убежден на то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля дает. Но когда делал этот дуа или сказал этот зикр, у тебя что? Не было связь язык с сердцем. Не было язык с сердцем. Ты просто языком сказал там какие-то дуа, а сердце было у тебя там где-то гуляло. Поэтому вторую вещь обвиняешь себя. Когда сказал вот этот про «Аллахумма джанибна шайтан ва джанибна шайтана ма разактана», сказал эти слова, когда там начал с женой общаться. И просто языком сказал. Не думал про этого зикра, какие у него, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля делает. Хорошо. С твоей стороны проблемы нету. Ты убежденно сказал, думал про этот зикр, и когда сказал, у тебя было все конкретно убежденность, и думал про этого зикра. С твоей стороны проблемы нету. Переходим на другую сторону. Есть у нас препятствие. Ты сделал препятствие. Ты сделал что? Препятствие. Но есть у нас в шариате какой вещи, что? Причины. Асбаб. Ты должен закрыть этот, что? Не должен делать асбаб. То есть причины. Ты вроде сказал вот этот зикр, и все. Ты заходил в лесу. И потом что делал? Босиком гулял. Где там? по муравейнику или там, где змея ходит. Причины сделал, а вроде препятствия там построил, все, дуа, зикр сказал, с убежденностью и полный там, с языком, с сердцем связано, и босиком гуляешь. Что это? Это уже ты, да, препятствие ты сделал, а причина-то неправильно. Сам себя вред. Ты должен и причину не делать. Не делать причин. Допустим, ребенок у тебя, ему препятствие сделал. И потом сказал, Всевышний Аллах же обещал мне то, что будет сохранять этого ребенка. Так же? Да, так, без никаких сомнений. Но не воспитывал его. У меня уверенность, что не будет никакой шайтан к нему подходить. И оставил что? Причина. Не сделал причину. Это неправильно. Это неправильно. Поэтому... Некоторые говорят, вот я и сказал, вот я сделал, там читал сура Бакара. А причину-то сделал, чтобы не было такого. Препятствие-то сделал, а причина? Надо и причину сделать. Надо и причину сделать. Поэтому это возвращается к чему? Все хадисы, все аяты, которые Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля что-то обещает за какие-то слова или за какие-то дела, надо смотреть на что? На препятствие сперва. Есть у тебя препятствия? Да. Сделал ты или сделал ли ты это препятствие или нет? То есть Всевышний Аллах или Пророк сказал какой-нибудь дуа, зикр, там что-то надо делать, что-то надо сказать. Сделал? Да, сделал. Все. С твоей стороны нормально все? Да. Давай переходим на другую сторону. На сторону причины. Ты не делал причину там, чтобы не было такого? Нет, сделал. Значит, проблема от тебя. Если нету препятствия, если нету причины, Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля выполняет свой что? Обещание. Обещание. Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля выполняет. Ты должен делать то, что он сказал, и Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля выполняет свое обещание. А если что-то неправильно так сделал, это ты не должен винить Аллах Субхану Ва Тааля. И вообще никогда не должен винить Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Ты не имеешь права, и даже если ты считаешь, что у тебя все нормально, ты не имеешь права винить Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Потому что всегда проблема у тебя. Проблема у тебя. Не у Аллаха Субхану Ва Тааля. Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Если сказал, он обещает. Если что-то обещал, он сделает. Даже мушек спасает, как Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля в Коране несколько, 4 аята так и сказал. Поэтому ты смотри на себя и делай препятствие, потом делай, не делай причины, все будет нормально. А если сделаешь, тогда только вини самого себя. Поэтому первая эта вещь, то, что мы должны сказать, тасмия, то, что ты должен сказать, бисмилля Аллахумма джанни бис шайтан, джанни бис шайтан, ма разактана. Прежде чем начать половой там отношение, близость. Второй является желательным, прежде чем там общаться с женой, играть с ней. Играть с ней. Как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе сказал, Джабиру радиаллаху анху, что сказал ему? А почему ты не женился на девственнице? Туляибуха ва туляибуки. Что сказал? Туляибуха ва туляибуки. Что? Ты с ней играл, она с тобой играла. Девственница. И это первое объяснение. Второе объяснение, что это является? От слова «люаб». Что это «люаб»? Это слюны. Ты с ней слюнаешься, и она с тобой слюняется. Остальные сами понимаете, что это. Это вторая вещь. То, что это желательным является. Играть, прежде чем там зайти в половой акт. Третий, это нам все Пророк саллаллаху алейхи ва саллям объясняет в хадисах. И также жены Пророка саллаллаху алейхи ва саллям нам рассказывают, как это было. И также третий, когда ты там должен давать время ей, чтобы ей тоже было, чтобы она тоже наслаждалась, надо давать время. Ты, допустим, у тебя вышла сперма, ты должен ждать ее, пока у нее когда выйдет, ты должен ждать этого. Потому что ты наслаждаешься, она тоже наслаждается. Это у нас является что? Общее право мужа и жены. Общее. Обоюдное право. Поэтому вот этот является у нас, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Зуйина линнаси хуббу шахавати минан ниса». Было для людей сделано зина, то есть украшением, они любят женщин. Это Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам сделал в сердца каждого из нас. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нам приказывает это приказном форме. Говорит, когда они очистятся, сура Бакра, 222 аяте, и когда они очистились, то есть после там, месячных, и помылись, вы, говорит, что делаете? فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Приближайте к ним. Откуда? Откуда вам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешил. Поэтому это даже в приказном виде сказано это. Поэтому это является важной вещью. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал же в хадисе, который передает Абу Хурайра, радиаллаху анху, если муж зовет своей жене в постель, и она откажется, хорошо, после этого что? И когда он после этого разозлится, тогда будет лянет, то есть проклятие от ангелов до утра. То есть здесь у нас в хадисе, который передает Бухари, рахима Аллах, есть две условия. Первый, то, что ты позвал, и она отказалась. Будет ей проклятие или нет? Если ты не здесь, то не будет. Она отказалась, ты сказал, хорошо, и так хотел спать. Когда будет проклятие для нее? Когда второе условие выполняется. Что? Ты будешь злиться на нее. Ты будешь злиться на нее. Тогда только будет проклятие от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Это как хадис, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто постился и Рамадан, и после Рамадана держал пост еще 6 дней. 6 дней. Ему будет награда, как будто он постился год. Здесь есть две условия. Какие они? Первое, то, что ты постился весь Рамадан. Второе условие, что ты должен поститься весь день. С утра до вечера ты должен поститься. То есть, от этого берем то, что если ты, допустим, утром сегодня проснулся, на утренний намаз после азана и взял намерение то, что будешь поститься 1 день Шаваля. Это считается за дни Шаваля или нет? Не считается за день Шаваля. Награда будет за общего поста, а не будет считаться за Шаваля. Поэтому надо намерение брать когда? До утреннего намаза. До утреннего намаза. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал 6 дней. То есть день должен быть полным. А так можешь поститься. Проблемы нету, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям постился. Без намерения. С вечернего намерения. Награда будет за это. А за 6 дней? Нет. Не считается за 6 дней. Потому что там есть две условия. Чтобы была награда. Также здесь Есть две условия. Первый, то, что ты звал ее. А если не звал, просто хотел там, ждал, и потом разъездился. Тоже не выполнил. Она откуда должна знать? Ты же тоже не выполнил, не будет ей проклятие от Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть две условия здесь в хадисе упоминается. И поэтому нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень многие адабы говорит насчет, как должен отношение между женой и мужем. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал, это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам сказал, также показал нам, как надо быть. Допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда домой зашел, что делал? С мисваком рот почистил. Почему? Чтобы было приятно, когда поцелует ее или что-то делает с ней. Чтобы было приятно. Хорошо. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда с женой был, и они покушали вместе, и с одной кружкой они пили. Чай или там какой-нибудь сок, или там... Не пророк, это просто это для нас уже идет пример. Пророк, Айша, радиаллаху анха, когда попила эту вода там или что-то, пророк, саллям, что сделал? Где она пела? Оттуда же попил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Специально делал этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Что показывает у них, какие отношения. Какие отношения. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда она была месячным, не менструация, если идет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ложился на нее и читал Коран. То есть это указывает раньше, потому что иудеи, когда там жили в Медине, что делали они? Выгоняли своих жен. А? Куда? Ну, голову положил на нее. И потому что иудеи там в Медине были какие? Они выгоняли своих жен из дома, когда у него идет месячный. Выгоняли своих жен, когда идет месячный. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это показал, то, что так не надо делать, то, что это нормальные вещи, явления. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном хадисе сказал, делай все, кроме половой акт. Делай все, когда спросили у него, что мне разрешается делать вовремя месячных, он сказал, делай все, кроме половой акт. То есть все это означает все. Все означает все, кроме половой акт. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так и объяснил сподвижникам. Так и объяснил сподвижникам. А? Делай все, кроме половой акт. А? Делай все, кроме половой акт. Есть такой? Да. Такой-то есть. Сейчас будем проходить это. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно улыбался дома. С женами, как Айша, радиаллаху анха, там передает хадис. Самый больше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, там рассказывал им разные там истории. Улыбался, смеялся. С кем? С женами. Поэтому такой фатва есть. Ученый один из шейхов нам сказал, такой фатва, говорит, есть. Очень важный фатва. Зубы, говорит, не является ауратом. Тем более перед женой. Зубы не являются ауратом. Тем более перед женой. У некоторых людей там, когда домой заходят, они, наверное, не считают так, но так делают. У них зубы не видно дома. Это уж очень большая катастрофа, когда жена не будет, не видит твои зубы. Это не аурат. Адраштави, понял? Это вообще не аурат. Это можно показать все зубы. 32 зуба можно показать. Это мы с ним... Опять мысль нашел для себя там. Серьезно, так и есть? А? У кого-то красивого, у кого-то красивого. В этом же смысл. Давай там хоть сейчас. Брат, дает свои зубы красивые. Пойдешь и покажешь. Поэтому, уважаемые братья, это является важной вещью. То, что когда ты домой заходишь, ты, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не просто так, когда домой заходил, зубы почистил, так же, все равно видно же так, когда чистишь зубы. И поэтому зубы надо показать женам, и они тоже должны показать, ждать своего мужа, когда приходит с работы, там, уставший такой. Она должна... Да. Она должна показывать зубы, то есть улыбаться, встречать своего мужа, как нежданный гость, или как жданный гость. Долгожданный гость, она должна встречать своего мужа. И у нас, уважаемые братья, есть вовремя никаха. Запрещенная вещь, то есть вовремя половой акт, запрещенная вещь. Это, во-первых, делать половой акт с задний проход. Это как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Хузейма ибн Сабит, радиаллаху анху, нам передает хадис и говорит: поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не стесняет от истины. Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не стесняет от истины. Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не стесняет от истины. Не приходи ты своим женам в задний проход. Этот хадис нам передает Ибн Маджа. Поэтому также Абу Хурайра радиаллаху анху нам передает хадис: поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не смотрит на такого человека, который он делает половой акт с задний проход. Поэтому это все ученые говорят, это является харамом. Это является что? Запрещенным харамом. А? Это нельзя делать никогда. Это первая запрещенная вещь. То есть все разрешено, кроме вот первой этой вещи. Вторая вещь, которая запрещена, это делать половой акт вовремя месячных. Вовремя месячных. Откуда? Где ты раньше делал? То есть, а если она не будет там в тот место, которое откуда выходит месячных, там, допустим, куда-нибудь в другом месте, тогда разрешается без никаких проблем. Туда только нельзя, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фа'тазилю ан-нисаа фил махийид», и не приближайте к своим женам во время месячных. Аят 222 сура Бакара. И также запрещается у нас во время поста. Если обязательный пост во время Рамадана, и кто-нибудь, допустим, да, кто-нибудь там сделал половой акт во время Рамазана, у него испортился пост, и еще он должен держать 60 дней, поститься должен. Непрерывно, да? Да, непрерывно. Еще один день возместит за тот день. Нет, один день. 2 месяца, кроме Рамазана, 1 месяц. Нет, кроме Рамадана. Да, только это... 60 дней подряд надо держать. 60 дней по лунному календарю. 60 дней, если начинаешь сначала, и если начинаешь с середины, тогда 60 дней подряд надо держать это. Это почему? Потому что ты не уважал месяц Рамадан и сделал такую вещь, которую нельзя делать в Рамадане, месяц Рамадан. То есть у тебя не было уважения к месяцу Рамадан. Поэтому даже сейчас и неверующие люди уважают месяц Рамадан, и также грешники, которые грешат, которые пьют там постоянно месяц Рамадан, они даже меньше начинают пить уважение к месяцу Рамадан. Да, спроси у любого там, за остановкой. В Рамадане как у вас продается? Нет, говорит. В Рамадане, говорит, очень этот прибыль, говорит. Слабый прибыль. То есть, эта вещь, то, что уважение месяца Рамадан, мы должны поднять у людей, потому что это является из знамений Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Шаир Аллах. Это является из знамений Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Также нельзя приближаться к своим женам в хаджи. То есть до дня Арафата и до совершения хаджа. До совершения хаджа запрещается. Ради цель совершения хаджи это является... Да. Цель совершения хаджи это является та'зим шаирулах. То есть возвеличение знамение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Это цель хаджи является. И в храме нельзя приблизиться к своим женам. Это портит хадж. Это является... Почему? Потому что мы возвеличиваем знамение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому тоже очень важный вопрос является то, что мы должны возвеличивать что? Знамение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И знамений Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля в Мекке является очень много. И поэтому же ученые говорят и запрещают для тех, которые были в Мекке и видели какой-нибудь там недостаток, видели какой-нибудь там нехороший, нехороший, никакой неприятный какой-нибудь вещь, нельзя об этом рассказывать людям. Видел и забыл. Почему? Чтоб не было отвращения у людей насчет знамений Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, который их очень возвысил. Чтоб не было такого. Поэтому нельзя рассказывать то, что в Мекке там, если как-то там увидел с какого-то хаджи, который там с Африки приехал, или там из Индонезии приехал и что-то неправильно сделал ошибками или специально или что-то кто-то там что-то неправильно сделал, ты не должен об этом рассказывать никому. Да, если даже твой кошелек украли. Да, все не должен ты рассказывать. Ты должен запрещать что? Запрета. Какой-нибудь запрет есть, ты запрещаешь. Но не расскажешь то, что в Мекке так и делает там. И так ширк делать в Мекке. А, значит, люди что скажут? А тогда в другом месте. Тем более можно. Раз в Мекке делает, нет, тем более осуждаешь везде. Не который в Мекке. В Мекке. Так же. В общем осуждаешь. Не говоришь, что в Мекке там ширк делает. Говоришь, что ширик делает, люди такие. То есть, чтоб не было, что? Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поднял Мекка. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Кто возвеличивает знамение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и шаа'ир, то есть, что видны знамения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это является богобоязнью сердца. Нет, нет, всегда. Это запрещает же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда ты что? Ну, ты же объясняешь, что там вот так делают, объясняет им, которые там. Или объясняем, объясняет, который им, тем, которые туда идут. Объясняет. А просто здесь идет разговор об чем? О чем раз здесь идет? Людям рассказываешь то, что такие там есть запретные вещи. Рассказывает таким образом, то, что ты, они после этого думают, оказывается, Микка тоже принижает авторитет. Да. А так рассказывать там про хорошие вещи, когда запрещаешь и так далее, это другая вещь. А когда рассказываешь, когда вот этот... Хоть плохое, все равно надо хорошее говорить. Если плохое, дальше. То хорошее надо говорить. И тогда будет приниматься к Господу. Да. Да, да, везде. Хаджи умра, когда вовремя и храма тоже запрещается. То есть у нас есть четыре вещи, четыре места, четыре время, когда запрещается приближаться к своим женам. Дальше. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам разрешил же общаться с женам, как хотим. И даже во время поста нам это разрешено. Если ты уверен, если ты уверен, что не будет у тебя там выйти какой-нибудь сгусток или, как называется это, смазка, если не будет, это тогда тебя разрешается. Как Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, говорит, то, что я поцеловал свою жену, когда я держал пост. Во время поста пророк саллаллаху сказал, у посланника Аллаха я сделал очень великую вещь. Пророк саллаллаху сказал, ну если ты там взял в рот воду и не попил, что-нибудь будет? Нет, говорит, ничего не будет. Также, говорит, послал свою жену во время поста, ничего не будет. Но некоторые ученые сказали, то, что это является для пожилым людям, старикам и бабаям там можно поцеловать, можно обняться, можно там играть с женой, а для молодых нельзя. Некоторые ученые так сказали. Ну, старики же вообще не сложится там, не обнимается, не играет. Так же или нет? А? Поэтому это не так, это по-другому. Кто может держать себя в руках, то есть дальше не будет, дальше больше не будет делать там, может вовремя остановиться, ему разрешается. А если нет, он дальше больше идет и испортит свой пост, если испортит своего поста, тогда уже ему сначала нельзя. Тогда ему сначала нельзя. И это на этом указывает то, что Умар ради Аллаху анху тогда был молодым или старым был. А? Нет, когда вот поцеловался. А? 40, 30, ну, примерно. 40, примерно 40, так. 26. После того, Медине приказ. Да. 26 принял. Медину он когда переселился? Через 8 лет. Через 10 лет. 8. Нет, он же, Умар ради Аллаху, когда принял ислам, он не, после 6 лет принял ислам. Потом 7, 8, 9. 40, вот, 30, 35 до 40 уж. Было Умар ибн аль-Хаттаб рады. Самый такой возраст, который там является. Это, уважаемые братья, общее правило или общий правый мужа и женой. То есть они друг с другом должны наслаждаться. Это наслаждение тоже как Тем более для тех, которые там давно живет вместе с женой, давно уже там по 10, 15, 20 лет уже живет вместе. Это, альхамдулилля, очень хорошо. Но надо чуть-чуть там разнообразие. Надо разнообразие. Допустим, слова, которые ты своей жене говоришь, матуран там, как еще говорят, то, как говорит, они договорились на этом, когда? Как только женились, так же? Как только женились, договорились на этом. Очень хорошие слова там друг с другом, как будем общаться. И дальше больше стало это слова, что? Когда ругается, он так и говорит. Так же? Значит, уже ничего не значит это слово. Ничего не значит это уже. Просто метод обращения к своим женам. Метод просто как обращаться, вот так надо обращаться. Все. Разницы нету. Поэтому надо что? Поменять эти слова. Уже они сношенные. Или как? Неактуальные уже. Сейд аш-Шафии сам сказал уже. Или как называется это? Гарантии у них? Срок годности уже закончились. Поэтому надо поменять эти слова. Также поиграть с женой. Допустим, раньше же играли. Ролевые игры. Что это ролевые игры? Что это ролевые игры? Допустим, она летит на ты больной. Сейчас есть такое. Сейчас есть даже по этому поводу, сейчас есть такое, то, что представляет, якобы там, допустим, жена переодевается медсестрой, муж больной, или медсестра какой-то, или там полицейский там задержан. И первое есть ученых, сказали то, что это все в основе, как будто бы люди как будто играют в зина. Да, если... Как будто бы не знакомы. И это запрещено. Да, запрещенные игры там очень мало. У нас не проблема в этом, у нас проблема в том, что не играем. Допустим, раньше же играли, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, три вещи, это не является что? Исрафом. Из них что? Играть с женой. Играть с женой, с детьми. Допустим, я помню, там играли же там крестик и такой, как называется это? Нолик. И там вот так поставили, там кто, кого там. Морской бой. Или морской, что? Морской бой. Морской бой, что это, я не знаю. Или волейбол, как Абдусамад говорит. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, бегал с женой, так же или нет? С Айшей бегал. Велосипедом можно играть там, в деревне или утром, когда они все спят. Да. То есть, это такие игра. В прятки можно играть, без никаких проблем. Или в чешки. Или в чешки, там Абдусамад говорит. У нас же есть игры шахматы. Шахматы ты поиграл, а потом, как я не понимаю, как это переведет на розыгрыш. И там на 5 километров пробежишь, сухало, там батя не знаешь, что ли? Нет, до этого надо этот... Поэтому как-то что-то не те игры вроде. А? Не те игры какие-то. Не каждый же игра должна заканчиваться. Тебе же дали с главными играми, мы же разговор о чем-то делали. Я просто как-то внимание к жене, потому что ты ее родишься. На мешках бьешься. На мешках. Поэтому игра с женой – это является важной вещью. Потом дать ее выйдешь. Да. Игра. А? Исрафа нет. Скажи, пожалуйста, да, второй, это что является? Воспитание своего коня. Третий. Стрелят. А то, что нет исрафа, то в низком мазе. Это другой уже, это другой хадис. А? К машине относится или нет? несмотря на какую цель принимаешь его. Целый день чинить его с каким целям? Если чтобы там лучше ездила машина, или чтобы там помогать людям, использовать это на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, тогда это да, надо. А если ты просто фанатик там, каждый там пыль каждый день убираешь там, да, чистота половины имана, говорит муслим, и слишком фанатик, знаешь, фанатики там по машине, это уже неправильно. Но у нас идет разговор с женой, то, что надо играть, с женой надо играть, то есть, чтобы было дома не как обычно, надо что-то поменять. Что-то надо поменять. Допустим, иногда тем людям, которые постоянно дома кушают, иногда в кафе можно покушать. Тем людям, которые постоянно дома только спят, им можно там гостиницу снимать на какой-нибудь день. Тем людям, которые постоянно дома сидят, им можно там погулять на природу. То есть такие вещи надо. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этого сделал. Этого делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ифтар дома сделать. Собрание какое-нибудь дома сделать. То есть такие вещи пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно сделал. То есть, конечно, он был еще старым, ему было под 60. А женщинам, которые там были, Айша рави Аллаху анха была, и 15-17 там, Хафса там было больше. По-разному все жены были, со всеми пророк Саасям что-то нашел, что-то делал, что-то там играл. Когда-то по ночам гулял пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И это же на этом хадис указывает же то, что однажды пророк Саасям гулял со своей женой, и там две сподвижники мимо проехали или прошли. И пророк Саасям что сказал? Это моя жена Хафса, не сомневайтесь. Они сказали: о, пророк, ты что, мы сомневаемся, что ли, ты гуляешь там ночью с кем-нибудь? Нет, пророк Саасям что сказал ему? И шайтан говорит, может сказать вам, вот пророк ваш там гуляет ночью, не знаем с кем-нибудь. Чтобы этого не было, пророк Саасям сразу что закрыл? Эту дверь, сказал, вот моя жена Хафса. Или Хафса была, или там София была, не помню. Вот моя жена, сказал пророк саллаллаху, чтобы не было фитна. И некоторые сейчас не используют то, что использовал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Где-то в сомнительные места ходят, сомнительным людям ходят, сомнительные вещи кушают и говорят: почему ты сомневаешься? Он ходит там, если нормальная вещь, там без никаких сомнений, проблемы нету. Он еще ходит в сомнительные места и говорит: почему ты сомневаешься? Да пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ходил в Медине. На улице, где не сомнительное место. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтоб не было сомнений, сказал им что? Давайте, это моя жена София, не сомневайтесь. А человек, который ходит в сомнительные места, сомнительным людям, и говорит: почему сомневаетесь? Конечно, сомневаешься. Все равно сомнения есть. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям об этом знал. Поэтому если ты сперва не должен ходить с сомнительным людям, в сомнительных местах, если подумал то, что кто-нибудь там будет сомневаться или что-то сказать, откуда купил, как взял, почему у тебя только есть, другим нету, ты объясняешь, вот так было, все у меня чистый. Проблем? Не проблем. Поэтому от сомнений надо уходить. Это очень важный урок от этого хадиса берем, то, что от сомнений надо уходить. Постоянно от сомнений надо уходить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он от сомнений всегда уходил, чтобы не было никакого сомнения. И никто, чтобы не сомневался. И так шайтан работает. И ты здесь открываешь просто ему дороги, открываешь, места открываешь. Поэтому нельзя, чтобы было сомнение. Нельзя, чтобы было сомнение, а в сомнительных местах время, и вещи надо уходить. Второй обязанность, общая обязанность, как назвал ты его, Абумар? Обоюдные обязанности. Что является это? Это то, что вы оба являетесь уже мужем и женой, и ваши, у каждого из вас родственника появляется. У каждого из вас появляются другие родственники. Ты женился, у тебя появился там тесть. Это родственник считается? Да. Родственник считается по мусахара, называется это. Мусахара. Сыгр называется. Сыгр. А если развод, то родственники теряются, да? А? Если развод, то родственники теряются, да? Да. Теща, она вечно у тебя остается. То есть, он для тебя является то, что родственником жены. Нет. А? Сейчас будем проходить. Подожди. Сейчас будем проходить. Есть у нас, уважаемые братья, люди, которые ты когда женился, на постоянно запрещается. На постоянно является для тебя харамом или для нее харамом. Первый. Это зауджату аслихи. Валя тенкиху ма накаха абаакум. Если у тебя отец женился на второй, это является для тебя харамом на постоянно. Вот та женщина харамом является на постоянно. Твой отец или твой дедушка со стороны отца или со стороны матери. Женился? Просто акт читал. Просто акт читал. Еще там половой акт не было. Просто акт читал. Она является для тебя харам. Пожизненный харам. Пожизненный для тебя. Для твоего отца не является пожизненный харам, а для тебя является уже пожизненный харам. Можешь в комнате находиться с ней. Нельзя жениться на тебя. Можешь с ней идти в путешествие. Не может. Можешь. Она является для тебя пожизненным харам. А, жениться ты, да. То есть пожизненно она для тебя является харамом. Махрам. Да, махрам. Для тебя является махрам. А если он разведется? Все равно. Да. Не только разведется, он поженился. Только акт читал, все является харамом. Даже если с ним не жил. Даже если с ним не жил. Да, никак читал. И также у нас зауджату фараихи. Жена детей. Является жены детей. Жена или жены детей. Жена детей. Жена сына или сын сына. А, внука. Вот это является уже для тебя что? Харам. Вот это является для тебя харам. То есть она, если твой отец женился, является его жена для тебя харамом. И также, если сын женился, его жена, твой сын, если женился, его жена является для тебя харамом. Это со стороны этой страны. Другая страна, ва уммахату нисаикум. Ва уммахату нисаикум. То есть, тёща. У тебя является она Тощи, не только тощи. У нее мать тоже является для тебя харамом. Тощи и ее мать. Тощи и ее мать. Является для тебя харамом. Пожизненный харам. Поэтому является теща у нас в исламе пожизненная. Теща у тебя пожизненная. Ты если живешь со своей женой, она является для тебя тещей. Если она умерла или ты с ней развелся, она остается для тебя тещей. Все равно. Тесты нормальные, что тесты, он же мужик. Звание, вот как бы, здесь это не тёщи, это свёкор там, как его называют. Жена тёщи или муж тёщи, кто? Хоть как. Они вдвоём идут, когда подойдём-то, ты тёща заходит, не давай, не отсюда. Это почему, уважаемые братья? То есть тёщи у тебя является пожизненная. Почему? То есть ты с ним можешь находиться, в сафар можешь идти. То есть махрам, ты полный махрам являешься для нее. Почему? Потому что он для тебя является харамом, поэтому... Ну да, почему является харамом-то? Она родила жену. И почему? Цель этого что является? Цель этого. Что является цель этого? То есть у тебя тещи является харамом пожизненно. А? Цель или причина? Ты с женой уже не связываешься? А с ней сейчас связываться-то? Цель является, уважаемые братья, один из самых важных целей является, если твоя жена умерла, так же, кто воспитывать будет твои дети? В основе дети, когда маленькие, 2, там, 3 года, 4 года, им нужно кто? Женщина или мужчина? Женщина. И кто самая ближайшая женщина для твоего жена? То есть является. Чтоб ты спокойно смог ходить к нее, с ребенком общаться и так далее. Так же, когда у тебя жена, допустим, ты разводился с женой. И она замуж вышла. Кто должен воспитывать ребенка? Нет. У нас идет... Теща уже. Чтобы у тебя связь с тещей осталась. Чтобы ты смог видеть ребенка без никаких проблем, там, смог воспитывать даже вместе. Да. Чтобы не было проблемы со своими детьми, когда происходит какая-нибудь проблема. Слушай, Аллах спанует, это такую вещь нам сделать. Цель. Это важная цель является. Поэтому подожди. Поэтому это то, что с тещей ты все равно остаешься с тещей на связи. Жена у тебя с собой или нет? Она живая или нет? Тещей остаешься тещей. Поэтому надо с ней нормально жить. Не только не из-за детей. Это один из целей является. Один из целей является. Это мудрость Аллаха Субханаху ва Тааля. Это мудрость Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому против этого мудрости нельзя идти. То есть она хорошая, если ты с ней хорошо будешь. Если ты с ней... То есть не с километром измеряется. То есть не километром измеряется. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, теща где была? Теща пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где была? Нет. У него много было. Все они. Где они были? В Медине были. Жена Абу-Бакра где была? Жена Умара где была? Были в Медине также. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, были Умруман. Умруман это этот мать Айша, радиаллаху анха, Умруман. И они, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с ним постоянно ходил, постоянно там был, разговаривал с ним. Это некоторые ученые так говорят, то, что желательно там, чтобы тучи не было. Наверное, какая-нибудь туча попала какому-нибудь ученому. И он так сказал. Но нету на этого никакого долиля. Потому что они в жизни семьи вмешиваются. Нету никакого долиля на этого. Нету никого долиля. И у нас есть фикх и такой вещь, то, что если один ученый какой-нибудь скажет, какое-нибудь там правило, какую-нибудь вещь, другой ученый приходит и повторяет вот это просто. Просто повторяет. Возьмете, берет у него там 1, 2, 3, 4 вещи, у себя поставит в книжке. Третий приходит и поставит. И так распространяется. Начинаешь искать для этого далиля, не найдешь. Просто один ученый там послужил со своей точкой и сказал. Лучше сироту брать. Да, лучше сироту брать, наверное. Мне очень тяжело было. И начали все ученые за ним повторять. Четвертая вещь, уважаемые братья, это является фуруу заудятихи. То есть пащерица. Пащерица является, ты являешься для него махрамом, с ней остаешься без никаких проблем. Если ты же поженился на ее мать и что? Был половой акт с таким условием. А трое до этого, которые там теща или жена отца или жена сына, они не являются для тебя, не обязательно, чтобы они имели половой акт. Хватает им, чтобы они поженились. Да, пащерица тоже является харам. Поэтому же Айша радиаллаху анха нам передает хадис Утба ибн Аби Ваккас Али. Утба ибн Аби Ваккас радиаллаху анху. Утба Али. Утба ибн Аби Ваккас оставил для своего брата Саад ибн Аби Ваккас одного ребенка и сказал, вот это от зам'а. Ибн Валида зам'а. То есть сказал, что это мой сын, я спал с зам'а. Такая женщина, зам'а спал. И сказал своему брату, ты заберешь его, моего сына, потому что я с ней спал. И Айша, радиаллаху анха, говорит, что когда пришел открытие Мекка, Саад ибн Аби Ваккас по завещанию своего брата пошел к зам'а и взял этого сына. И сказал, то, что мой брат сказал, что заберешь, воспитываешь, пусти меня, меня сейчас нету. И тогда там пришел Абд ибн Зам'а, его брат. У этого сына брат пришел и сказал, это мой брат, я должен воспитывать его. Почему ты должен там, дядя должен воспитывать? Это мой брат, я должен воспитывать его. Зачем дядя-то воспитывать? Это мой брат. Или братишка. Нет, брат или братишка. И еще он, братишка, по отцу говорит, а ты, твой брат, говорит, вообще зина сделал. То есть прелюбодеяние сделал. И сказал просто, это мой сын. У них же раньше было там прелюбодеяние сделали, и там кому поставили, кому хотели, их был этот сын. Этот Брат говорит, нет, это же мой брат. У нас это отец один. А тот говорит, нет. Покаля, аби, валидату, аби, валида аля фирашихи. У нас отец говорит один. Нет. Абд ибн Зам'а. То есть его брат подошел и говорит, это мой братишка. У нас, говорит, отец один. Мать также один. Просто моя мама там с Утба ибн Аби Ваккас, они прилюбляне сделали. Поняли этот вопрос или нет? До ислама, получается. До ислама. Получается, у Утба ибн Аби Ваккас. Утба ибн Аби Ваккас был отцом, как, каким? Биологическим. Биологическим отцом. А тот был отцом по документам, по никахам. Поняли? А Утба ибн Аби Ваккас сказал, это мой сын, по биологическим я сделал там с ней, спал с ней, это мой сын, заберешь его. Его брат подошел и говорит, нет, не заберешь, это наш отец, наш мать, не знаю, как там с ней спал, неважно, это у нас дома происходило это все. И они после этого подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, разбираться с этим вопросом. Что будем делать? И Абд ибн Зам'а сказал, вот это мой брат, и у меня мама, говорит, был женат на мой отец, замужем была. И вот родился наш братишка. А тут сказал, нет, я Расул Аллах, у посланника Аллаха, мой брат, Утба, с ней там прелюбодеяние сделал и вышел такой сын. Поэтому это мой племянник. Тут сказал мой брат, а это говорит мой племянник. И сказал, заберешь племянника, воспитываешь. Пророк саллаллаху тогда что сказал? Кому дал этот ребенок? Брату или... Нет, мать-то у них проблем нет с матерью. Мать-то остается мать. Потому что отец у нас остается здесь. Либо по документам, либо биологическим. Кто является отцом? А? Биологическим или по документам? А? И после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал своей жене Сауда бинт Зам'а. Сауда это было кто еще? Это сестра этого ребенка, который про нее спорит. Поняли? Сауда у них что является? Сестра. Эта сестра кто является? Жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является. Сауда бин Зам'а. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ихтаджиби минху», сказал своей жене. Ты, говорит, с ним, с твоим братишком, не общайся. Накрывайся хиджабом и не общайся с ним. Почему? Потому что по биологическим был похож на Утба, который сделал что? Прелюбодеяние. Прелюбодеяние. А чей сын-то является это, в конце концов? Все равно, кто является официальный отец, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аль-валяду лиль-фираш». Сын для постели. Чей постель, то есть чей документальник, чей жена это является его сын. По документальному так и то является. То есть это официально так. «Валиль-агир иль-хаджар». А кто делал прелюбодеяние, ему кроме камней ничего нету. кроме камней ничего нет. То есть ему ничего нет. Это по биологически может быть тот отец, а официально по документам это является его отец. Хорошо, если является это его отец, это же является его сестра тогда, так же или нет? По матери. По отцу и по матери. По отцу и по матери является... Жена пророка является его сестра. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел то, что этот сын-то является, да, по документальным является его отец, вот это кто? А Замя является его отец. А похож на Утба. Очень похож на Утба. Копия Утба. Тем более тут признаются. Пророк что сказал? Не общайся с ним. Это является по документальному твой братишка, но не общайся с ним. Поэтому на это у нас тоже ученые выводят от этого тоже очень хороший, очень важные вопросы выводят с этого. Если, допустим, во время джахилия, то есть во время джахилия у тебя был какой-нибудь брак гражданский. Брак был гражданский, то есть неофициальный, ни по документам и ни по шариатам. Ни такой, ни другой брака нету. Ну, гражданский брак был. Да. И после этого ты знал то, что твоя этот там с ней, с кем ты спишь или живешь, она не гуляет никуда. Да, брак-то гражданский, но она как настоящий. Направо, налево не ходят. И между вами получился ребенок. Так-то, раз брака нету, и раз никаха нету, что является это? Зина. Зина является. Это является зина, так же или нет? Без никаха является зина. Но с этого хадиса некоторые ученые выводят такой этот хокм, положение. Если твоя жена не гуляет, то есть твоя, которая ты с ней жила, сожительница, не гуляла, направо-налево не ходила, и по причине невежества вы так сделали, то есть сейчас же некоторые, очень много людей, я думаю, считают это обычная вещь, так же? Гражданский брак считает это обычной вещью. То есть как будто и по законам тоже это разрешено. Это еще хорошо считает. До ЗАГСа все так живут. А? До ЗАГСа все так живут. До ЗАГСа все так живет и считает это нормальной вещью. По невежествам. И считает, говорят, по закону тоже разрешено. И поэтому ученые выводят от этого, сходя с этого хадиса. Потому что был этот валида, то есть этот ребенок был похож на Утба, то есть по биологическому очень был похож на свой отец, если даже отец был другом по документам, пророк сказал своей жене, не останься с ней и перед ним хиджаб одевай. Поняли? То есть с этого выводят они то, что если ты по незнаниям и с таким условием, то, что у тебя жительница не гуляла направо и налево, то есть только с тобой, тогда это является твоим ребенком. Если даже если не был никах или не была ЦАГС, является твоим ребенком. От этого хадиса они выводят такой хукм. То есть это тоже является важным для некоторых людей, которые там до ислама там жили, были вместе, ни ЗАГС не ходили, ни никак не считали, по невежествам, ничего не знали, там живет, как обычно, все люди живет, не гуляет. И Что мы считаем? Говорим, это твои, скажем им, это не ваши дети, там, ищите для себя там дети. Нет, сходя с этого хадиса, который переводит его Бухари, рахима Аллах, своим постоянным сборнике, это является, они являются. Этот ребенок полное право имеет. А? Нет, принадлежит матери без никаких проблем. Нет, фамилию отца берет здесь. Да. От прелюбодеяния. Но здесь уже выходит то, что ученые говорят, это уже не прелюбодеяние. Это не прелюбодеяние, да, сходя с этого хадиса. Сходя с этого хадиса. Потому что не было ни знания, не было то, что надо так делать, во-первых. Во-вторых, они не считали это за прелюбодеяние. Почему? Потому что они были невежественными. И доказывали это чем? То, что они не гуляли направо и налево и направо. Это же не масаиль атика. Не масаиль же акида. Поэтому, сходя с этого хадиса, является... Да, все знали то, что они вместе живут. Сходя с этого хадиса. Но с такими условиями нельзя расширять его. Каждый, кто встречался с кем-нибудь и стал его ребенком. Это, во-первых, то есть насаб, то есть является его, то есть первая вещь, то, что хурма, общее право, это первое, то, что хурма между ними является что? Хурма, харам, то есть друг друга являются они махрамом является, махрамом является, то есть ты являешься для тущей махрамом, твой отец является для твоего жена махрамом, и ты являешься для своего там пащерца махрамом, и ты являешься для своего жена отца махрамом, и остается, что между вами получается вещь, которая называется махрам, из-за того, что вы поженились. Это во-первых. Во-вторых, то есть между вами получается насаб, родословие, то, что твой сын берет твою фамилию, твой сын берет твою фамилию. А жена имеет право твою фамилию брать или нет? Нет, нельзя. Почему? А можно? Нельзя. Да. Кто приписывается к чужому отцом, ему будет проклятие. Чужому племени, чужому отцу, это будет проклятие, как говорит это хадис Бухари, рахима Аллах, своим. Да, если жена взяла фамилию мужа, если фамилия, жена взяла фамилию мужа, это является проклятие на нее. Проклятие. А? Да. Поэтому это очень важная вещь. А если, допустим, один человек, я уже 50 лет жил со своим мужем, бабушка, там, дедушка какой-нибудь, там, бабушка сказала там, как я уже давно это сделал, там, по документам сейчас все сначала делать. Она что должна делать? Конечно, во-первых, должна тауба делать, то есть просить вас о Аллах причине, и сказать своим там близким, родственникам, у меня фамилия такая. У меня фамилия такая, там, скажешь свой основной фамилии. А менять документы, это уже... Если необходимость есть, по возможности, да, можно. А не обязательно является. Не обязательно. Просто она уже должна сказать своим людям, своим родственникам, то, что у меня фамилия такая. Подожди. Поэтому это является важный вопрос. То есть жена не должна брать фамилию своего мужа. Жена не должна брать фамилию своего мужа, потому что она не является ребенок твоего деда там. Деда первый, второй, третий, седьмой, десятый дед, она не является твоим что? Родственником. Если только является твоим родственником и поженились, в этом проблем нету, как там в Чечне женится же. Оба там, там являются с одним там родом женится, они на двоюродный, на троюродный женится, у них-то фамилия одинаковая. Они не меняют, так и остаются там. Проблем. А что? А? Конечно, без никаких проблем фамилия отца, мы же не иудеи. У них только по фамилии матери там идет какой-то. У них фамилия, у дочери, у сына, у всех должен быть фамилия отца. Фамилия отца. Если у отца фамилия, то правильно. Узнай. А? Вот. Ты успел. Успел узнать правила. Проклятие Аллаха на них, да? Да, проклятие Аллаха на них. Кто, кто меняет свою фамилию? А на потомков нету? А? На потомков нету проклятия? Нет, то кто меняет? Потому что если дед, допустим, взял... Фамилия, если поменять, то проклятие. Да, фамилию нельзя поменять. А потом, да, когда мы все люди читали намаз, у меня мама, если читать, она уже не знала. Не знала, не знала уж. Я же сказал, то, что не знал, что должен быть. По незнанию того, да. То да. Нужно делать на кем проклятие. Да. Знающий делать, да. Знающий. Поэтому надо это объяснять людям. Также... Также у нас, уважаемые братья, у нас еще, уважаемые братья, все, у нас, уважаемые братья, еще продолжим. И когда мы можем сказать, то, что это твой сын? Там есть условия. Первый, это должен быть, когда является твоим сыном, чтобы ты смог родить, допустим, человек, они, ученые говорят, то, что ты смог родить. Допустим, ребенок, который ему там 5 лет, пришел у него сын. Нет, это не может быть никак. Допустим, у него там не работает. Как, а? Или месячных нету у жены, и появился у него сын. Нет. Должен быть ты, у тебя должен родить. То есть ты человек, мужик, который с тобой может родить, тогда только припишет тебя сын. И после этого должен быть проходить время, минимум 6 месяцев после женитьбы. После начала акта должен быть проходить сколько? 6 месяцев. То есть она забеременеет, после этого... То есть, если скажет один человек, вот я вчера женился, и у меня появился сын. Нет. Это уже не его. Это откуда-то он взял. Это вторая вещь. Третья вещь, или это уже четвертая вещь является, между ними, которая является обязанностью. Уйрата, то есть наследство. Муж. Если умирает, жена берет от него наследство. Также жена, если умирает, муж от него берет наследство. Это уже Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране, в 12-м последнем аяте сура Ан-Ниса, женщина нам рассказывает, сколько должен брать, как должен брать и когда должен брать. Это все рассказано нам сура Ан-Ниса, 12-м аяте. Вот это у нас является обязательной вещи. Саллаллаху аля набиина Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу.